MMM. Послов из США и Англии император отозвал одновременно, в начале апреля 43-го. Отзыв Литвинова, как и назначение, являлся сильным словом в разговоре с господином Рузвельтом. Император показал, что устал от неопределенности со Вторым фронтом, от желания временных друзей все оплатить русской кровью и нежелания гарантировать западные границы империи. Император вроде бы сказал: «Мы не будем бесплатно работать», или «Ну, мы покажем союзникам». Не прислав взамен фигуры, он оставил пешку, Громыка. Максим Максимович и Петрова привились от чумы и холеры, лететь предстояло через Африку, американцы уже разгромили Роммеля, в Москву, в неизвестную, но, безусловно, более справедливую жизнь, они добирались 12 дней и 21 апреля увидели Кремль. У Петровой, Кости и Литвинова, жителей дома правительства, соседей, оставалось полтора месяца, чтобы сказать все, решить судьбу, соединившись, либо перечеркнув уже насовсем. Биограф Литвинова Зиновий Шейнис, добросовестный, влюбленный землекоп, в старости, как и многие, принужденный слабостью человеческой натуры и неожиданной свободой продолжать говорить, когда нужное сказано, все, сообщил потомству. Литвинов, прощаясь, подал Рузвельту письменную жалобу: император поощряет антисемитов. Надеюсь, это цветное стеклышко подбросили нам бескорыстно в той, сужденной многим из живущих поре, когда прошлое не только располагается рядом с нашими мыслями о нем, но и не отличается уже от этих мыслей, сливается с желаниями его поправить, украсить, прояснить. Рузвельт, добрая душа, инвалидная коляска, сказал Максиму Максимовичу с невыносимой русским американской прямотой в ответ на дежурное «Ну-с, до свиданица, вы не вернетесь». Литвинов весело перевел разговор на доступные вещи, можно, нужно, где меньше Божьей страшной воли. Несколько раз они говорили с президентом наедине о душе и муках ада, я думаю, говорил больше Литвинов, он знал про ад. Рузвельта брала оторопь, он признавался: глубокое впечатление. Кто еще на земле мог выслушать Максима Максимовича, железного сталинского знаменосца, выпускника Хедера, прожившего под чужим русским именем, годами готового застрелиться от стука в кабинет в неурочное время, про муки души и грядущий ад, и не записать, не послать для сведения? Рузвельт умер, позируя художнику, и не оставил воспоминаний. Летели через Ближний Восток, Литвинов не верил в Бога, но, странно для коммуниста, находил возможным порассуждать на эту тему. А вы заметили, как мало доказательств существования Бога? А вот это наличие множества разнообразных религий, о чем оно говорит? А ведь Бог-то есть, Он есть, один и прочее. Тася заметила, коснувшись стены плача, Литвинов заплакал. О чем? Они вернулись в крохотный кабинет замнаркома в безработицу, только и на корм, казалось, Литвинов еще есть, и в открытой машине отправились на Первомайский парад, прихватив детей и племянников Таси. Они ехали по Красной площади, парадный дипломатический мундир, в народе порхал восторженный шепоток: «Вышинский, Вышинский!» Максим Максимович сидел со спокойным, измученным лицом. 18 июля 1946 года, когда Литвинову исполнилось 70 лет и один день, его позвал в свой кабинет другой заместитель Молотова, Деканозов. «Мне поручено сообщить, вы освобождены от работы». Старик взмолился: «Не заслуживаю участи, уже раз испытанной мной в 1939-41 годах, лишнего безработного, выброшенного из государственной жизни человека. Не выбрасывайте, хоть в бюро жалоб, хоть в область внешней торговли», и, не получив ответа, утих в депутатах Верховного Совета СССР, по нездоровью не встречавшийся с избирателями. На сессиях он бил кроссворды и в домашнем кругу не упускал случая отозваться об императоре снисходительно. «Не знает Запада. Будь нашим противником несколько шахов или шейхов, он бы их перехитрил». Император подошел к пенсионеру на приеме в английском посольстве. «Выпьем на брудершафт. Типа все позади». «Товарищ Сталин, я не пью. Врачи запретили». «Ну, ничего. Будем считать, что вы выпили». Ну, ничего, будем считать, что выпили. Никто не разговаривал так с императором. Ночью я посидел у Максима Максимовича за столом. Толще бумаг, листок календаря 1948 года, 31 год Великой Октябрьской социалистической революции. Когда-то меня отвлекала от смерти мысль, что доживу до столетия революции, а вдруг до коммунизма. Записано 85 рублей, перечеркнуто и написано 156 рублей. На июле 16, перечеркнуто напечатанная пятница и надписано суббота. Смотрел фильм «Пугачев», прибыл в Барвиху, погода сносная, комната приличная, телефон и радиоприемник. И наобороте. Политика – это умение максимально использовать людскую глупость и доверчивость. Сперва он хотел написать «недоверчивость», тоже неплохо. Переписал из Толерана то, что болело, в скобках уточнив для НКВД, Толеран, ругая Наполеона. Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан. Синим карандашом отчеркнул цитату Гейна «Безобразие женщины – добрая половина пути к ее добродетели», и в желтый блокнот с расписанием электричек заносил курьезы школьных сочинений. Татьяна очень любила природу и часто ходила на двор. Дубровский имел сношение с Машей через дупло. Пушкин любил духи и часто ими мочился. Вот, оказывается, сколько лет этим хохмам. Бывший нарком, жизнелюбивый толстяк, всегда боялся скучной старости, и теперь предстояло чем-то заполнить последнее, перечитывать Пушкина, лечить затемнение в легких, отдыхать в любимом Кемере, Барвихе и Соснах, пока служил в Америке, дача отошла к Хрущеву, бридж по вечерам, а каждое утро, как обязанный, вставал и шел в Ленинскую библиотеку. Выкладывал по кирпичикам словарь синонимов, где начатки этой крепости, демонстрации, как разными словами говорится приблизительно одно и то же, встречался с такими же окаменелостями, обмылками, везунчиками в кремлевской столовой на Воздвиженке. Многие молодые увидели и запомнили Литвинова там, молодым он пошло показался одиноким и отверженным, каким он казался самому себе. Максим Максимович пробовал писать мемуары, а зарекался, я не сумасшедший, чтобы писать. Вечером писал, утром рвал, так и не двинувшись дальше побега из Лукояновской каторжной тюрьмы, и певица свободной любви Калантая утешала. Вам нечего писать мемуары, вы уже вписаны в славные главы истории. Но ему что-то хотелось, в 75 лет он пожаловался. Мне некому диктовать, лучезарный Эрос, воспетый Калантай, не оставил рядом верных женщин и преданных детей. Один, как и тысячи русских железных маршалов, познавших ненужную и жестокую жизнь после использования, после славы под гнетом домоуправлений и первичных парторганизаций, жизнь рядовых. Один. Калантай подбадривала, как могла. Разве мальчикам вы могли думать, что станете исторической фигурой мирового значения? Проявляя слабое, бездетное представление о русских мальчиках и записывала за ним. Пришел на чашку чая. Он сильно обеспокоен положением в Германии и Корее. Меньше его мысли были заняты Израилем и Югославией. Вот что заботило пенсионера, и только жена, Айви Вальтеровна, англичанка, спросила. Такая подступила пора. «Ты не жалеешь? Ну, про свой СССР не жалеешь? Что вот так все?» Максим Максимович ответил. «Знаешь, как бывает?» Ты влюбляешься в молодую прекрасную девушку и живешь с ней, но приходит время, и она становится злобной старухой, одеваться некуда. Я слабо верю в точность запоминания и передачи выше приведенных вопрос-ответ, а если и правда, постарела не девушка, постарел он, земля не изменилась. Хотя англичанке, как мы установили, было что безжалостно ответить про то, почему прекрасные девушки... Хотя и он бы нашелся, а потом она. За 2 года до смерти Максим Максимович, как и положено боярину, верному псу, прощально написал императору на издевательски крохотном бланке депутата В.С. «Обращаюсь к вам в этом посмертном письме с последней просьбой. Считаясь с приближением естественного конца жизни, не оставьте в беде жену и детей». Он попросил назначить Айве Вальтеровне персональную пенсию и сохранить семье квартиру, у детей недостаточно средств к существованию. и закончил тем, что умирать буду со спокойной совестью в сознании, что сделал для коммунизма и дорогой родины все, что мог, в меру своих сил, знаний и разумений, и что ни по своей вине не сделал больше. Последнее слово Литвинов пытался оставить за собой. С последним приветом и пожеланиями вам здоровья и долголетия. Никакого лизания стоп и слюней, и подпись большим беглым росчерком. И слег умирать видный деятель, ненавидевший открытые двери, от третьего инфаркта в Кремлевку. Веселый, молчаливый человек, в лучшие свои дни макавший с легкой, хмыкающей усмешкой, молодой лучок в сметану, походивший на добродушного семьянина. На радиоприемник, чтобы все время видеть, поставил вырезанную из старого журнала фотокарточку императора, заведующего вечной памятью. Теперь годилась только правда. Желтый блокнот с анекдотами можно выбрасывать. Жене, вот тут появляется супруга, надо же проводить, он говорил: «Мне снятся похороны на Красной площади», уже закрыв глаза, «я вижу карту мира», это, наверное, для газетных статей, «я вижу свою страну без тюрем», а это придумали через 10 лет, пропитание ради, и, открыв глаза, кому я это говорю, с кем я остался, англичанка, иди домой. И жил еще на кислороде и морфии, всегда дежурили две медсестры, и в новогодний вечер начал задыхаться, медсестра схватилась за шприц, но мама перехватила ее руку. Что это даст? Несколько дней жизни, это не стоит того. Так решила Айви Вальтеровна Лоу. Кто-то расслышал, как Литвинов выдохнул. Скорей бы. Англичанка вернулась домой в новогоднюю ночь и объявила: «It's all over». Он им не достался. Да, к сожалению, в эту минуту она выразилась именно так. На следующий день люди из архивной службы обыскали квартиру. Найденную в письменном столе пачку долларов, семья успела без счета спустить в мусоропровод, чтобы посмертно не обвинили в работе на израильскую спецслужбу «Джойнт», это входило в обычай. «Забираем мебель или будете выкупать?» Нашли завещание: «Заключите мир с Австрией, помиритесь с Югославией и снимите оккупацию Восточной Германии». Дочь написала императору: «Они, дети, оперились, способны к самостоятельной жизни, нам ничего не надо, напрасно там папа, как они краем уха, что-то просил». Хоронили скромно, хотя множество людей, а кто-то припоминает почти никого, охрана не пускала, плачущую Петрову вспомнили все. Чиновник в МИДовском зале читал стиснутым голосом «Некролог из правды». Кто-то запомнил суконные речи. Незнакомая женщина взяла Таню Литвинову за локоть и прошептала: «История разберется». На улице открыли гроб проститься, и снежок полетел на серый костюм Максима Максимовича на лицо и остался. Денег со сберкнижки хватило на год. Изданное житие назвали «Сталинский знаменосец мира». Айви Вальтеровна как-то сразу от всего отстранилась, впала в полную сдержанность, призналась дочери: «Знаешь, я первый раз столкнулась со смертью, счастливая женщина. Сыну велела переехать в комнату отца, пусть комната останется живой, и не нуждалась в сочувствии. Р.О.вы принесли соболезнования. Айви Вальтеровна, мы...» «Да, а я вот тут пасьянс села. Позвольте вам выразить... Да-да-да, так, пиковый король, трефовый...» Ее долго не выпускали в Англию, но выпустили. Когда подступила смерть, написала дочери: «Ты нужна мне», и все время писала, писала, дочь ставила перед ней пишмашинку, читала, когда уже не могла писать, чтение, словно ее дыхание, и последние слова: «Инк, инк, чернила».